Глава вторая. Ссора. Клариса. Мой саквояж чуть не лопнул, когда я впихнула в него последнее платье. Завтра едем во дворец на официальный прием и будем жить в отведенных нам покоях, как почетные гости императора. Как вспомню, что летом мы чуть не испортили его свадьбу. Щеки от стыда пылают. Разбирательство шло почти месяц, изводя нас бесконечными допросами и проверками. Тогда император и познакомился с нами. Правда, не удостоил нас и словом. Просто скользнул жестким взглядом по нашей троице неудачниц, выдав вердикт, и отправил нас в Редвиль. Даже не верится, что все позади, и наша опала давно снята. «Клариса, ты уже собрала вещи?» Мама даже не постучала, ворвавшись в комнату. «Я принесла тебе наше фамильное колье. Пусть оно не такое дорогое, как у прочих, но вполне достойное для императорских приемов». Родительница протянула небольшой футляр из синего бархата. «Спасибо, мама». Я улыбнулась и наклонилась к ней для объятий. «Ну, хватит нежностей», — не далась она, увернувшись. «Имей в виду, это последнее колье, которое осталось у меня. Береги его, поняла?» «Да, поняла». Руки безвольно опустились. «Клариса, не упусти свой шанс. Тебя пригласили во дворец. Представят императору и двору», — завела она опять свою шарманку. «Ты из знатного древнего рода и можешь стать достойной женой богатому аристократу. Не стесняйся, покажи себя во всей красе». «Мама, хватит!» — вспылила я, схватив футляр с драгоценностями. «Я самодостаточный человек, который может сам себя обеспечить. И забери свои фамильные побрякушки. Мне они ни к чему». «Клариса, ты забываешься!» Матушка повысила голос. «Мы столько в тебя вложили. Дали образование, возможность работать. И это твоя плата? Неужели ты думаешь, что сможешь обеспечить себя, делая прически модницам и подстригая мужчин?» «Мама, хватит твердить, что счастье — это выгодный брак по расчету». Я все же сунула ей в руки коробочку. «Если вы с отцом поженились по договоренности ваших родителей, это еще не значит, что нужно мне указывать, за кого выходить замуж. Общество давно уже отходит от этой варварской традиции». «Все сказала», — мать с вызовом посмотрела на меня, вновь протягивая драгоценности. «А теперь возьми колье и запомни. Я не позволю позорить род Дисонг. Неужели ты не хочешь помочь своей семье решить финансовые проблемы?» «Я не виновата в том, что отец не смог умно распорядиться собственным наследством и твоим приданым», — выпалила я на одном дыхании. «И я не собираюсь расплачиваться за ваши ошибки». «Неблагодарная!» — взвизгнула мама. Щеку тут же обожгла пощечина. От ужаса я округлила глаза, не веря, что она это сделала. «Лучше бы ты умерла вместо Роберта!» Слезы брызнули из глаз. Я схватила саквояж и пулей выскочила из комнаты. Обида душила, держала мертвой хваткой. В холле я дрожащими руками схватила с вешалки пальто. «Ты куда на ночь глядя?» Отец вышел из кабинета, услышав шум, и слегка качнулся. Опять сидел у камина со стаканом. «Снова с матерью поругались». Понял он, видя мои слезы и красный отпечаток ладони на щеке. «Риса, не дури, возвращайся в свою комнату». «Ноги моей больше тут не будет!» Я надела пальто, яростно застегивая пуговицы, еле попадая в петли. «Клариса, вернись!» А вот и мать появилась следом. «Не смей позорить наш род перед императором!» «Не переживай, ваш род не пострадает!» Отчеканила я, завязывая шарф. «Я лучше останусь старой девой, но не выйду за толстосума, который придется вам по душе». «Когда это закончится?» пробубнил отец и вернулся обратно в кабинет, предпочитая уйти от проблемы, как он обычно поступал. «Клариса, ты лишишься наследства!» Мама себе не изменяет и решила применить любимый вид шантажа. «Которого практически нет?» — хмыкнула я, натягивая перчатки. «Всего доброго!» Я развернулась и, толкнув дверь, выскочила на улицу. Крики и проклятия полетели мне вслед. «Приехала», называется, навестить родителей. Смахнув слезу со щеки, я применила магию, чтобы моя ноша стала более легкой, и зашагала по тротуару. Хорошо, что наш домик расположен не на самой окраине Нербурга, где в темное время суток опасно. Мимо мчалось такси. Вот повезло. Я вскинула руку, махнув водителю, и желтая маг-авто тут же остановилась. «Добрый вечер. Отвезите меня на улицу Вейберга, 16», назвала я адрес, когда водитель вышел из салона. «Да, миледи, мне как раз по пути», кивнул он, взяв мой саквояж, и галантно открыл заднюю дверцу. Я села в комфортный салон. Забросив в багажник мой скарб, мужчина вернулся на место, нажал на газ, и машина помчалась прочь от родительского дома. Я не выдержала и взглянула в последний раз на кирпичное здание, которое всегда холодно меня встречало. Глаза опять защипало. Я знала, что родители так и не смогли справиться с горем после смерти старшего сына, втайне жалея, что именно я выжила в эпидемию. Мы тогда были еще детьми. Роберт был старше меня на 3 года, но болезнь подкосила сильного и здорового ребенка. Я тоже болела, но смерть за мной не пришла, хотя целитель говорил, что я не жилец. Мне тогда только исполнилось 6 лет. Но я никак не ожидала, что мать скажет мне в лицо, что жалеет о том, что вместо меня умер Роберт, их наследник, надежда и опора. Смерть сына сильно отразилась на родителях, и они почти не занимались мной, словно я виновна в смерти брата. Отец запил и промотал состояние, проиграв львиную долю в карты. Когда он очнулся после года пьяной жизни, то опомнился, вспомнив, что у него растет дочь, и когда-то ей понадобится приданое. Он попытался наладить дела, но из-за своих прошлых ошибок потерял доверие партнеров. Никто не хотел брать его в долю. Тогда он занялся спекуляциями на рынке, но из этого ничего не вышло, и наша семья обанкротилась. Больше всего мне было жаль отца. Он любил меня, пусть по-своему, стесняясь этих чувств, но я чувствовала его любовь. Редкие объятия и разговоры по душам у камина, когда язык у него развязывался от стакана дешевого пойла. А вот мама любила только Роберта. Ее первенец, ее отрада и наследник древнего рода Дисонг. Я же была для нее обузой. Она вечно жаловалась, что девочкам нужно готовить приданое, что наряды мои стоят дорого, в отличие от мужских костюмов. Хотя она меня не баловала обновками. Мать из кожи вон лезла, натаскивая меня и пичкая нравоучениями. «Леди должны то, леди должны это». «Леди обязаны делать так-то, но не имеют права». Именно поэтому я решила во что бы то ни стало стать самостоятельной и финансово независимой леди. Благо старый император был прогрессивных взглядов и 10 лет назад издал закон, позволяющий женщинам учиться в академиях и работать. Правда, перечень профессий не давал большую свободу выбора. Но это, несомненно, лучше, чем просто сидеть дома и быть иждивенкой. Маг-авто уже примчалась по озвученному адресу. Шикарный белый особняк с закованным забором приветливо горел яркими огнями. Водитель помог мне выбраться из салона и достал мой багаж. Я расплатилась с ним, и тот, поблагодарив, умчался дальше. Я дернула 3 раза за веревку на калитке. Условный знак. Где-то в глубине дома звонко зазвучал колокольчик. Долго ждать не пришлось. Через 5 минут мне навстречу выбежала знакомая женская фигурка, завернутая в теплый плед. «Риса? Заходи скорее!» Соли сначала удивилась моему появлению, но быстро поняла, в чем дело. «Я ушла из дома, окончательно поссорившись с мамой. Мне больше некуда идти», — выдохнула я, шагнув во двор, и горькие рыдания вырвались из груди. Теплые хрупкие ручки обняли меня за плечи. «Ничего, моя хорошая, все образуется, вот увидишь», — подруга прижалась ко мне, даря свою любовь и утешение. «Прости, тебе нельзя расстраиваться». Я вытерла перчаткой щеку, беря себя в руки. «Я сейчас успокоюсь». «Риса, все в порядке. Я рада, что ты здесь. Пойдем скорее, ты как раз к ужину». Кейден задержался, мы только садимся за стол. Бодро щебетала подруга, когда мы вошли в светлый холл. У папы сегодня в мастерской прошли испытания первого маг-дилижанса. Скоро поездки между городами будут быстрыми и комфортными. Солли такая Солли, настоящая дочь своего отца. «Как же я счастлива, что вы есть у меня!» — прошептала я тихо, но подруга услышала меня и крепче обняла в ответ.